60-е. Верность долгу влекла осажденных в одну сторону, голод в другую. Верность долгу требовала, чтобы они помышляли лишь о своей чести и достоинстве. Голод толкал их на путь преступления. Пока они медлили, съеденным оказалось и продовольствие, и то, что в крайних обстоятельствах его заменяет. Лошади, волы, мулы, нечистые, отвратительные животные, употребляемые в пищу лишь в самой крайности. Под конец стали есть ветки кустов, корни, траву, пробивающуюся между камней. Примечание 163. Холм, на котором стояли старые лагеря, песчаный, ни камней, ни скал там нет. Замечание о траве, пробивающейся между камней, заставляет, по-видимому, предположить, что Тацит сам старых лагерей не видел. Если так, то приходится отбросить высказывавшееся в литературе мнение о том, что Тацит после претуры в 88 году командовал легионом в Нижней Германии. Конец примечания. Память об этой осаде, о муках, выпавших на долю римских солдат, об их стойкости жила бы вечно, если бы осажденные не опозорили сами себя, послав к Цивилису делегатов с просьбой о помиловании. Парламентеров не стали слушать, пока осажденные не присягнули на верность галлам. После этого Цивилис, дабы захватить всю находившуюся в лагере добычу, прислал своих людей следить за тем, чтобы все деньги и поклажа, все обозные слуги остались на месте, а воины ушли бы из лагеря с пустыми руками. Ничего не подозревая, солдаты походной колонной дошли почти до пятого мильного камня, когда на них напали выскочившие из засады германцы. Лучшие из солдат оказали сопротивление и были уничтожены на месте. Многие разбежались по округе, но германцы настигали их и убивали. Остальные вернулись в лагерь. Цивилис громко жаловался на германцев, говорил, что они нарушили свои же клятвы, и возмущался их коварством. Притворялся ли он или в самом деле не мог сдержать разъяренных германцев, судить трудно. Разграбленный лагерь варвары забросали горящими факелами, и пламя поглотило всех, кто избежал смерти в бою. Страница 174.